Домой к себе она вас приглашала? Нет, смущенно пробормотал Грязнов. Она говорила, что у нее строгие родители. Когда она оставалась у меня на ночь, она говорила, что идет к подруге. Только в тот роковой день он запнулся. Что в тот роковой день? Насторожился Гуров. Вернее, в ту роковую ночь, поправился Грязнов. Я как раз приехал в Болеславль. Уже подъезжая к городу, я позвонил Анастасии по телефону. Она меня встретила. Мы пообедали в ресторане, немного выпили. Потом она преподнесла мне сюрприз, сказала, что ее родители уехали, и мы сможем провести ночь у нее. Это была волшебная ночь. Извините, голос у него упал. А утром я вернулся в гостиницу и обнаружил, что мой чемоданчик с образцами пропал. Обращались в милицию. «Что вы?» — с ужасом произнес Грязнов. «Если об этом узнает мое руководство, я погиб. Такого мне не простят. Компания принадлежит двум братьям Гараниным. Так вот, если старший относится ко мне вполне лояльно, то младший меня терпеть не может и избавится от меня при первой удобной возможности. Да что там! Он найдет возможность обвинить меня в преднамеренном разглашении производственных секретов. Еще и под суд попадешь. Нет, это полный крах. Я сделал единственное, что мог. Позвонил отчиму и объяснил ему ситуацию. Он обругал меня кретином и пообещал что-нибудь придумать. Поскольку вы здесь, надо полагать, он выполнил свое обещание». «Надо полагать», — сердито повторил Гуров. «Значит, в милицию вы не обращались. Следов никаких мы, естественно, уже не найдем». «Был ли кто в ту ночь в вашем номере, вы знать не можете. А ваша знакомая интересовалась, чем вы занимаетесь?» «Да, очень интересовалась», — закивал Грязнов. «И я ей рассказывал. Но, по-моему, она мне не поверила. В ответ она смеялась и опять начинала свои расспросы. Приходилось отшучиваться». «Хорошо. А за тот период, пока вы здесь, кого-нибудь из пиратов, ну, из конкурирующей фирмы, вы видели? Логично было бы предположить, что вас подставили именно конкуренты, не правда ли?» «Я сам об этом думал, но никого из них пока в Болеславле не видел», — признался Грязнов. «Хотя если бы они захотели меня обчистить, то, наверное, не стали бы лезть на глаза, правда?» «Чистая правда», — согласился Гуров и посмотрел Грязнову в глаза. «Ну что я вам скажу, Владимир Леонидович? Дела наши обстоят неважно. Похитителей мы, конечно, найдем. Но хватит ли нам для этого недели — большой вопрос». Глава вторая. «Это какой-то олух царя небесного!» — с досадой объявил Кричко, когда после разговора с Грязновым они спустились в ресторан позавтракать. «Просто странно,